обхватив рукой мои плечи. В другой руке он держал черную коробочку. «Ну на, смотри!» Он поставил коробочку мне на колено. Поднять обычную коробочку оказалось труднее, чем я ожидала, но мне не хотелось снова обидеть Эдварда, и я постаралась удержать дрожь в руках. Провела пальцами по гладкой поверхности из черного сатина и помедлила. «Надеюсь, ты потратил кучу денег? Иначе тебе лучше соврать». «Я не потратил ни цента», — успокоил он. «Еще одна уже не новая вещь. Это кольцо мой отец подарил матери». «О!» — удивилась я. Сжала крышечку пальцами, однако открывать не стала. «Пожалуй, оно немного устарело», — извинился Эдвард. «Старомодное вроде меня. Могу купить что-нибудь более современное. В Тиффани, например». «Мне нравятся старомодные вещи», — пробормотала я, нерешительно приподнимая крышку. На черном сатине лежало и переливалось в тусклом свете обручальное кольцо. На узком и изящном ободке из золота, вытянутым овалом, располагались наклонные ряды сверкающих округлых камней, соединенных хрупкой золотой паутиной. Я невольно погладила сияющие камешки. «Какая красота!» — в удивлении пробормотала я себе под нос. «Нравится? Очень красиво!» Я пожала плечами в притворном безразличии. «Почему бы оно мне не понравилось?» Эдвард хмыкнул. «Тогда примерь». Моя левая рука сжалась в кулак. «Белла!» — вздохнул Эдвард. — Я вовсе не собираюсь припаять кольцо к твоему пальцу. Просто примерь, чтобы я знал, надо ли подгонять его по размеру. А потом можешь снять. — Ладно, — проворчала я и потянулась за кольцом. Длинные пальцы Эдварда опередили меня. Он взял мою левую руку и надел кольцо на безымянный палец. Потом вытянул мою руку, чтобы мы оба могли рассмотреть сверкающий овал. «Надо же! Все вовсе не так ужасно, как я боялась!» «Как раз твой размер», — невозмутимо сказал Эдвард. «Вот и хорошо. Не придется идти к ювелиру». Под внешним хладнокровием в голосе Эдварда слышалась какая-то сильная эмоция, и я посмотрела ему в глаза. Несмотря на сдержанное выражение лица, в них горело то же самое чувство. «Тебе нравится, правда?» — недоверчиво спросила я, потряхивая пальцами. — Лучше бы я сломала левую руку. Эдвард пожал плечами. — Конечно, — бесстрастно ответил он. — Тебе очень идет. Я уставилась на него. Какие чувства кипят под этим внешним спокойствием? Эдвард посмотрел мне в глаза, и напускная сдержанность вдруг растаяла. Его ангельское лицо загорелось радостью и торжеством победы. Он выглядел так сногсшибательно, что у меня захватило дух. Не успела я прийти в себя, как Эдвард набросился на меня со страстными поцелуями. Когда он, наконец, оторвался от моих губ, голова у него кружилась. Мы оба задыхались. «Да, мне очень нравится. Ты себе представить не можешь, как мне это нравится», — прошептал он мне на ухо. «Охотно верю», — засмеялась я. «Можно я кое-что сделаю?» — пробормотал он и крепче сжал меня в объятиях. «Можешь делать все, что угодно». Тогда он выпустил меня из объятий и отодвинулся. «Все, кроме этого!» — воскликнула я. Эдвард пропустил мои слова мимо ушей и стянул меня с кровати. Серьезным видом встал передо мной, положив руки мне на плечи. «А теперь...» «Я хочу сделать это как положено. Пожалуйста, очень тебя прошу. Имей в виду, что ты все равно уже согласилась, так что не мучай меня». «Только не это!» — ахнула я, когда он опустился на колено. «Не вредничай!» — пробормотал он. Я глубоко вдохнула. «Изабелла Свон. Эдвард посмотрел на меня снизу вверх сквозь невероятно длинные ресницы.